«Близится мой тягчайший час испытания», — молилась Ефимия, связанная по рукам и ногам, с кляпом во рту, прикрученная веревками к костылям, вбитым в стену. «Помоги ему, Богородица Пречистая, спаси его, ибо люди темные, пребывающие в забвении, поправшие Бога и сатану, могут совершить свой суд, не ведая, что сквернили само небо. Спаси ему жизнь, Богородица, ни о чем более не молю тебя, пусть я сгину и пусть пепел мой развеют по ветру, но спаси жизнь кандальнику, рабу Божьему Александру». Ефимия не признавала никаких святых, кроме Богородицы, и попрала бы самого Иисуса Христа за скверну, какую творят пустынники Филарета, прикрываясь его именем, но Богородицу, в муках родившую Сына Человеческого, попрать не могла. Знала Ефимия про коварные повадки Филарета, знала, если старец говорит умильно, ласково и прослезится даже, то нельзя ему верить, он с такой же легкостью погубить может. Но вот такого ехидства и лукавства, какое учинил Филарет вечером накануне молитвенного шествия к роще, такого коварства даже и она не предвидела. В прошлый вечер Филарет позвал Ефимию в свою моленную избу, где расселись по лавкам шестеро тайных апостолов-пустынников — Калистрат, Павел, Пречистый Тимофей, Благостный Иона, Ксенофонт и бесноватый непорочный Андрей. Ефимия не смела прямо зрить старцев и тем паче стоять перед ними на ногах, потому и опустилась на колени, потупя голову. Филарет ласково спросил, «Сготовилась ли ты, черь, навстречу праведнику?» Ефимия низко поклонилась. «Сготовилась, батюшка. Знаешь ли ты, что праведника Господь послал со своим знаменем, с кобылой и жеребенком?» «Слышала, батюшка. Рада ли знаменю Господню?» «Рада, батюшка». «От чистого ли сердца пойдешь встречать праведника?» «От чистого сердца, батюшка». «Хвально, хвально». И с тем же умилением, обращаясь к своим апостолам, Филарет спросил, «От сердца ли говорится и от черь, пребывающая в храме Господнем? Скажи, смиренный апостол Павел». Смиренный Павел, лобастый лысый старик лет 60, свирепый женоненавистник, сухой и длинный, как жердь, поднялся с судной лавки, вышел на середину избушки, отвесил поклон духовнику, а тогда уже ткнул ладонью в сторону Ефимии. «Нечистый дух глаголит ее устами, святой духовник, отец наш вечный и нетленный батюшка Филарет». Таков был торжественный титул старца. Филарет воздел руки к бревенчатому накатному потолку, возопил. «Избави, Спаситель, от нечистого духа, вразуми мя, тварь неразумную и слабую, в доброте пребывающую и в благости к рабам Божьим. Вразуми, Господи, пресвятых апостолов, глаголь праведный апостол Андрей». Павел сел на лавку, Андрей поднялся. Худенький, весь сохшийся, смахивающий на гнутое коромысло, упал на колени и затрясся, как припадочный. «Зрю я, отец наш духовный, сирич спаситель наш сладчайший, и сирич раб Божий, и нетленный батюшка наш Филарет. Зрю я, червь земной, пребывающий в Боге, и Бог, пребывающий во мне. Зрю я, старец наш благостный и умиленный, в избе твоей, во Божьем чертоге, пред святыми образами стоит на коленях поганая блудница, сирич ведьма и нечестивка, сирич ехи, видно, какая умыслила ввергнуть нас всех в гиену огненную, в смолу кипучую, через юсковых, еретиков поганых. Погибель будет, погибель!» У Ефимии дух занялся, и ноги налились холодом, как чужие стали. Она не верила собственным ушам, что все это слышит наяву, а не во сне. «Это же судный спрос, судный спрос!» Апостолы затянули псалом во спасение души нетленного Филарета.